когда торопишься. «Где мои запонки?» – плачущим голосом сказал я. «Куда ты их запихала?» Жена бросилась искать запонки, на ходу крикнув. «Сними коричневые ботинки, надень черные войлочные, на улице холодно!» «Ладно», — ответил я и дернул за шнурок. Бантик тут же затянулся в тугой скользкий узел. «Да провались ты!» — взревел я. «Только не рви шнурок, подожди, сейчас развяжу!» — сказала из другой комнаты жена. «Как же, есть тут время ждать! Через 12 часов Новый год, а через 15 минут в тресте начнется совещание. И если я опоздаю, то проект будет утвержден только в будущем году. А если его не утвердят в нынешнем году, тогда, боже мой, страшно подумать, что тогда будет». Я защемил ботинок дверью и, что было сил, рванул ногу. Трык! И подошва осталась в коридоре. «Все-таки порвал шнурок?» — откликнулась жена. «Я так и знала». «Ха! Она так и знала!» Я вспорол ножом остатки ботинка и сдрыгнул их в мусорное ведро. Через 3 минуты в запонках, черных ботинках и новом галстуке я выкатился на улицу. «Коля!» — окликнула меня с балкона жена. «Простудишься!» — поднял я голову. «Зачем выскочила?» «Ты забыл свою папку с проектом!» — сказала она. «Спустить тебе на ниточки!» «К черту ниточку! Бросай!» — растопырил я руки. Она бросила. Папка кувыркнулась в воздухе, благополучно миновала руки и ударила по очкам. С тротуара я подобрал одну оправу. «Там на подоконнике запасные», — сказал я. «Неси скорее». «Бросать?» — спросила жена. «Сдурела! Опусти на ниточки». Я поймал очки шапкой и на бегу, перекусывая нитку, помчался к троллейбусной остановке. И тут я заметил, что впереди, уцепившись за костыли, стоит пожилой веселый гражданин. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце. Я стал забирать в сторону, целясь сходу обойти препятствие. Но гражданин ловко бросил костыли влево и отрезал мне дорогу. «Сынок», — сказал он, — «дай прикурить». Я сунул ему зажигалку и затанцевал рядом. «Вот какая хреновина», — сказал старик тоном, приглашающим посмеяться. «Отломил ногу к ядреной матери, теперь на костылях прыгаю». «Да», — сказал я, отбивая нервную чечетку, — «это забавно». «Кому забава», — обиделся он, — «а кому и слезы». Я догадался, что ляпнул что-то лишнее и поспешил исправиться. «Ну, само собой, это печально», — пробормотал я, вырывая зажигалку. «Ну ничего, нога — дело наживное». Метров через 50 меня затормозил какой-то меланхолик. «Будьте любезны, товарищи», — сказал он, краснея и заикаясь. «Как пройти на улицу юных натуралистов?» «Прямо и направо», — ответил я. «Понятно?» «Нет», — честно сознался он. «Ну прямо!» Испытывая большое желание убить его, сказал я. «Улавливайте до конца, а потом направо, до половины. Ясно?» Он зашевелил бровями, мучительно соображая, а я побежал через дорогу. «Товарищ!» — спохватился он. «Куда до половины?» «Налево!» — обернулся я. «И прямо, до конца!» В эту минуту раздался милицейский свисток. Милиционер жезлом приказал мне оставаться на месте, а сам пошел колоть дырку проштрафившемуся водителю. Он лет 200 воспитывал шофера и потом еще лет 400 шел ко мне. Я успел выкурить сигарету. Проклятый окурок сжег мне пальцы, а бросить его среди дороги на глазах у представителя власти было неудобно. Я кое-как затушил окурок и сунул в папку. «Так», — сказал милиционер, уставив мне в переносицу железный палец. «Где у нас переход?» «Там», — мотнул головой я. «А ты где прешься?» — задал он наводящий вопрос. «А я здесь, где не положено. Видите, я все осознаю. Возьмите с меня штраф». Милиционер оскорбленно побледнел. Видимо, он расценил мою готовность как издевательство. «Ты ничего не осознаешь», — сказал он. «Но ты все осознаешь в отделении». И он повез меня в отделение. «Товарищ сержант, за что?» — успел взмолиться я и захлебнулся ветром, ударившим навстречу мотоциклу. В отделении капитан с университетским ромбиком на кителе культурно посмеялся над моим дилетантством. Потом объяснил мою ошибку. Оказывается, если меня задавят под знаком «переход», то водитель будет привлечен к уголовной ответственности. Если же переедут в стороне от знака, водитель выйдет безвинным. Потом капитан стал выписывать квитанцию. Вдруг он прервал это занятие, мечтательно посмотрел вверх и сказал: «Гнедовчук, вроде горит что-то». Сержант долго и старательно нюхал и, наконец, ответил. — В меня насморк, товарищ капитан. Не чую. — Что ж ты, зараза, раньше не знал, что у тебя насморк? — заскрипел я зубами. — Волокиту разводишь. — Может, это нарушителева сигаретка? — предположил Гнедовчук. — Действительно, — сказал капитан. — Прекратили бы курить. Не в конюшне все-таки. Ударила последняя минута, когда я вырвался из милиции. Никогда еще в жизни я так не бегал. Я закладывал головокружительные виражи, я высоко выбрасывал бедро и махал руками вперед до пояса, назад до отказа. И так я махал, пока меня не обожгла мысль. А почему, собственно, я машу двумя руками? В одной должна быть папка. Папки в руке не было. «Мама», — сказал я и повернул обратно. Когда я прибежал в милицию, мужественный Гнедовчук как раз заканчивал тушить мою папку. Он выбросил ее в камеру предварительного заключения и, тихо матерясь, топтал сапогами съежившиеся, почерневшие листочки.